Первый чемпион Земли 4. Исход. Глава 1. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы стиснуть страх в стальном кулаке воли, загнать его в дальний угол сознания. Срываться в одиночку неведомо куда я не стал, вместо этого позвонил президенту, решив воспользоваться появившимися связями. Сухим безэмоциональным голосом изложил все известные мне факты. После недолгих раздумий на той стороне трубки посоветовали мне не горячиться, ничего не предпринимать и вообще доверить дело профессионалам. Через час президент мне перезвонил и стал убеждать, чтобы я отправлялся на Гекида за порталом, оставив его разгребать это дело, причем дал слово, что будет контролировать это дело лично. «Ты пойми, Сергей, сейчас у тебя в руках буквально судьба всего человечества». Гарант оказался достаточно умен, чтобы не сравнивать жизни моих родителей с человечеством, в конце речи просто сказал, что дает свое слово, что если мои родители живы, то он их вернет в целости и сохранности. «Хорошо», — закончил я разговор одним словом и четко расслышал в трубке сдерживаемый вздох облегчения. Согласился я не только из-за уговоров и обещаний президента, в какой-то момент вспомнил, что отсылал матери одну из своих системных рабынь. Через нее я и узнал, что мои родители живы и были вывезены шестерыми мужчинами в неизвестном направлении. Саму девушку сначала избили, после чего изнасиловали, и оставили связанной в доме. Самое любопытное, что в избиении и изнасиловании принимали участие только 4 человека, двое других все время молчавших стояли в стороне и не мешали развлекаться своим подельникам. Надеюсь, за сутки обернусь. Если за это время ничего не накопают, придется сделать громкое заявление, которое очень не понравится всему миру. Еще и до второго круга турнира осталось меньше недели. Нужно торопиться. За сутки никаких новостей не появилось, кроме той, что группа бойцов спецназа, что круглые сутки охраняли отца с матерью убиты. Однако, 12 подготовленных человек с боевым опытом. Похоже, без спецслужб там не обошлось. Немногим позже стало известно, что и один из экипажей полиции, что патрулировал внешний периметр деревни, тоже был уничтожен, причем ни бойцы спецназа, ни полицейские не успели поднять тревоги. Косвенно я все же принял участие в операции по освобождению, для чего от меня потребовался мой двойник, который должен будет изображать для общественности и похитителей, что я терпеливо ожидаю новостей, и вообще доступен для манипуляций и давления. Также меня познакомили с актером, что должен будет отвечать похитителям по телефону, в случае их звонка с требованиями. Пришлось несколько часов общаться с мужчиной, произнося слова с разными интонациями, не прошло и часа, как пародист разговаривал моим голосом, причем даже на записях, я не смог отличить, где говорю я, а где актер. За час до истечения времени отката мирохода, я уже находился в знакомом хранилище Гохрана, на этот раз золота и алмазов было значительно больше и мне пришлось часть перегрузить двойникам. Еще одна деталь, которая заставила меня усмехнуться, это маркировка на золотых слитках. Вот и пиндоское золото в дело пошло. Не удивлюсь, если алмазы англичане отсыпали. Остатки времени съела приемка ценностей, после чего, поставив в документах размашистую подпись, мысленно выбрал из списка миров и осколков Гекида, уточнил координаты и переместился по одному из якорей, что я оставил в том мире, причем первый был расположен прямо напротив ворот Академии магии. Интерлюдия. Через 2 часа после звонка неизвестного Беру. Доклад президенту. Вся группа спецназа убита холодным оружием, судя по характеру ран длинным прямым мечом. Сила и скорость ударов была такова, что бронежилеты 4-го класса прорублены вместе с телами, что также говорит о непростом мече. Полковник ФСБ оторвался от папки и многозначительно посмотрел на президента. «Вы подозреваете участие в похищении игрока? Я практически уверен в этом». Неизвестный двигался с такой скоростью, что никто из 12 опытнейших бойцов не успел оказать должного сопротивления, что практически прямо указывает на высокоуровневого игрока, скорее всего чемпиона. Точно такие же раны были и на телах убитых полицейских, также очень характерно остановлена их машина, кто-то просто разрубил двигатель, после чего вскрыл машину как консервную банку, попутно убив полицейских. Лицо президента помрачнело, сама собой в голову закрылась мысль, что делать, если родители первого чемпиона мертвы. Его реакцию на это не брались предсказать даже работавшие с ним психологи и аналитики, но всем было ясным, что ничем хорошим это не закончится, а если учесть наличие у первого чемпиона заклинания аналога ядерной бомбы и сотни копий, с такой же способностью, то его нервный срыв мог стать настоящей мировой катастрофой. Еще несколько часов спустя, в лесу неподалеку от села, где проживали родители Бера, были найдены тела 4 граждан России, ранее судимых за разбой. Все 4 находились в федеральном розыске и были убиты голыми руками. Кто-то незамысловато вырвал им трахеи, из чего следователи сделали вывод, что от ставших ненужными исполнителей просто избавились. Уже никто не сомневался, что похищение спланировала и осуществила как-то спецслужба или группа, координируемая спецслужбой. После чего президент встретился с послами США, Англии и Китая и прямо им заявил, что если в деле о похищении всплывет их участие, то эта информация будет немедленно доведена до первого чемпиона. После чего за его ответные действия правительство РФ не будет нести никакой ответственности. Все клятвенно заверили, что они здесь совершенно ни при чем. Встретили меня со всем радушием, с каким только можно встретить человека, принесшего тебе больше 100 тонн золота и несколько центнеров крупных алмазов. После недолгих расшаркивания и внесения оставшейся суммы за портал, меня проводили в подземелье Академии, где и располагались мастерские. В огромном, хорошо освещенном зале, в метре друг от друга стояли каменные грубо обработанные арки, высотой чуть выше 2,5 метров и шириной едва ли больше 1,5. Купил пару тонн камней, за 50 тонн золота и гору алмазов, скажи, кому не поверит. Невзрачный вид арок немного оживляли россыпи алмазов, что сияющими спиралями опоясывали каменные опоры врат. В сопровождении магистра Инарта, своих двойников и еще 2 неизвестных магов, я молча подошел к аркам и, не задавая ни единого вопроса, обошел их по кругу, при этом не отрывая от портала глаз. Маги занервничали, и если по магистру Эйнарту этого было не видно, то 2 его товарища заметно вспотели. Только 5 минут спустя непрерывного сверления пристальным взглядом, система наконец-то выдала мне описание портала. Малый мобильный межмировый портал. Уровень заряда 1%. Емкость 400 тысяч ед. Базовые настройки. Без колебания вошел в настройки. Здесь было богато, от обилия возможностей буквально разбегались глаза. Первое, на что обратил внимание, это возможность запрета перехода по генокоду. Также был вариант с персональными запретами, настроенных на определенных людей. Также можно было запретить пронос определенных материалов, но для этого нужно было показать вратам, что именно. То же касалось и живых существ. Для запрета прохода нужно было ввести их генетический код, это можно было сделать вручную или опять же показать порталу что-нибудь от этого существа, вроде капельки крови, волоса, слюны и т.д. Не найдя ничего подозрительного, от чего могли нервничать маги, в настройках запрета, перешел к настройкам переноса. ХММ, так, здесь понятно, вход-выход, туда-сюда, это регулировка ограничения по весу. Перебрав еще с 50 настроек, так и не нашел ничего, что бы могло причинить вред проходящему через портал. Вроде ничего. Тем не менее, не успокоившись, полез в BIOS, как туда проникнуть. Самостоятельно я бы никогда не догадался, но система мне любезно подсветила местный интерфейс, который оказался очень дружелюбен к пользователю, если, конечно, пользователь смог его найти. С помощью этого интерфейса, а точнее наводящих команд, я и смог проникнуть достаточно глубоко. К счастью, и здесь система меня не оставила, и, оцифровав портал, заодно перевела нагромождение непонятных плетений в бесконечные листы с информацией на понятном языке. Еще несколько запросов через местный интерфейс, который любезно отсеял лишнее, и передо мной осталось всего несколько страниц. Их пришлось изучать самостоятельно, но информации там было сравнительно немного, поэтому справился быстро. Все оказалось не так уж и плохо, никаких магических мин или механизмов самоуничтожения встроено не было. Зато был магический жучок, который должен был через равные промежутки времени куда-то отправлять пакеты с информацией. Туда входили адреса входов и выходов, количество и характер перемещенного груза, а также люди. Похоже, твари решили забрать себе еще и новый мир. Ничего, дайте только время, я вас познакомлю с ядерным оружием. Удалив шпиона, я вынырнул из настроек и, коротко кивнув магам, произнес: «Все в порядке, беру». Оба чародея едва подавили облегченные выдохи. После чего мне показали, как быстро демонтировать арки, разобрав их на отдельные блоки, чтобы у меня не возникли трудности с обратной сборкой. Вместо обещанного обучения, вручили несколько листов бумаги с подробной инструкцией на общесистемном. Только когда портальная арка исчезла в инвентарях двойников, Я буквально физически почувствовал, как гора ответственности, лежащая на моих плечах, стала значительно легче. После того, как вопрос с порталом был закрыт, я вернулся к проблеме оптовых закупок кристаллов маны, но в отличие от меня магистры не видели никакой проблемы и настаивали на первоначальной цене. Я же за последний месяц, прослушавший не одну лекцию по торговле от компетентных людей, не сдавался и требовал скидок, упирая на то, что я оптовик, к тому же единственный. В итоге первый день торгов закончился ничем, расстались мы поздно вечером, недовольные друг другом, но я буквально кожей чувствовал, что еще чуть-чуть и магистр уступит. Так оно и вышло. На следующий день, всего лишь после нескольких часов споров и криков, я выбил снижение цены на 5%. Причем, чувствовал, что мог бы и все 10, но это могло занять целую неделю, а я торопился обратно, съедаемый беспокойством за родителей. В итоге мне хватило на 3 миллиона единиц маны. Конечно, не все я закупил у Академии, около 100 тысяч было куплено в магических лавках, вот только для этого пришлось объездить всю столицу, причем под конец моих метаний, цены на кристаллы маны взлетели в 10, но при этом все равно было дешевле, чем в Академии. Пока магистры собирали для меня кристаллы, я в лучшей гостинице неподалеку от Академии изучал портал, пытаясь вычислить, на сколько тонн груза хватит полной зарядки. Выходило, что 10 единиц хватало, чтобы перебросить 100 килограммов груза или одного крупного человека. Это, конечно, с учетом идеальных условий. По словам магистра Инарта, иногда энергопотребление могло скачкообразно вырасти. Это потому, что миры вовсе не статичны, а постоянно находятся в движении относительно друг друга, пояснил мне магистр Инарт, после чего взмахом руки развернул передо мной объемную иллюзию, медленно дрейфующих в пустоте галактик. Всего 300 тысяч человек, без груза. Сколько раз я еще успею сюда сходить, прежде чем все полетит к чертовой матери? На вторые сутки, когда я получил все купленные кристаллы, состоялся важный разговор с магистром Эйнартом. Через месяц мне нужно 50 миллионов единиц. Брови магистра взлетели вверх. Ха, а у тебя завидный аппетит. Пораженный цифрой воскликнул маг. Только вот это невозможно. Уже спокойно закончил чародей, справившись с удивлением. Двойная цена. Ты не понял, игрок. Дело не в цене. Даже если все академии и школы магии Гекида будут целый месяц собирать для тебя ману, то не смогут собрать и половины. Другое предложение. Через месяц я вернусь за новой партией. Если будет больше 10 миллионов, то возьму по двойной цене. Маг на мгновение задумался, но так как новое соглашение его ни к чему не обязывало, согласно кивнул. 3 миллиона единиц маны оказалось огромной горой кристаллов, пришлось разделиться еще на 3 вторичных копий, прежде чем получилось вместить в инвентари весь груз. Напоследок спросил у магистра о заклинании, которое кристаллизирует ману, на что маг усмехнулся и ответил, что такого заклинания не существует. Сколько? Мгновение Эйнард колебался, видимо, очень хотел заломить цену, но в итоге все же поборол свою жадность. Махнув рукой, магистр ответил: это не заклинание, это своего рода прием на концентрацию, что мы даем первокурсникам. За каких-то полчаса магистр Эйнард обучил меня выводить сырую ману наружу, через каналы на ладонях. Дальше уже ничего делать было не нужно, так как, оказавшись наружу, энергия мгновенно кристаллизовалась, приобретая цвет от светло-голубого до насыщенно-синего. Тут все было индивидуально. С первой же попытки я за каких-то десяток секунд смог создать приличный кусок маны размером со свой резерв, чему магистр был очень удивлен. Оказалось, что даже архимаги не могут с такой скоростью перегонять ману через каналы на руках. Но вспомнив, что я не простой маг, а системный, скорчил недовольную физиономию и что-то пробормотал себе под нос на незнакомом языке, но с явным оттенком презрения. Как только вернусь, запрягу свою сотню делать кристаллы. С этой мыслью убрал в инвентарь созданный кристалл маны и, откланившись, отбыл в гостиницу, собираться домой. Меньше 3 суток. Надеюсь, дома меня ждут хорошие новости. Отбыть в родовую локацию я не успел. Пришел Майкл Ва, помня о его влиятельных родственниках, решил поговорить с ним. После обоюдных приветствий и прочих расшаркиваний, Майк перешел к делу, сходу обвинив меня в саботировании контракта. Покачав головой, сослался на форс-мажор. Майк мой ответ не принял и стал настаивать, чтобы я отправился на Синдар немедленно. Не помню, чтобы я нанимался вам в услужение. Холодно произнес я, сверля взглядом Майга. Ничуть не смутившись, разведчик дерзко улыбнулся. Зато я помню, это случилось, когда ты заключил с королем контракт. Вернув ухмылку Майгу, ответил. Вот только в контракте не указаны сроки исполнения, так что закончу, когда решу свои проблемы на родине. Алвани, на секунду не утратив своей жизнерадостности, снова улыбнулся. Боюсь, тогда проблемы могут появиться уже здесь. И что же это будут за проблемы? Спросил я, добавив в голос оттенок угрозы. Ничуть не испугавшись, мой собеседник прямо взглянул мне в глаза и все так же весело улыбаясь, ответил. Вашу торговую деятельность с Академией магии могут приостановить на неопределенный срок. Очень хотелось намекнуть Майгу, что тогда вместо альвийских твердынь могут пострадать уже их города, но он и так это знал. Осыпать лишними угрозами я посчитал глупым. Через месяц, похоже, мой твердый голос и угрюмый вид убедили Алву, что меня уже не переубедить, а доводить дело до крайности Майк не захотел. Договорились. Легко согласился шпион, поднимаясь из-за стола. Не прощаясь, перешел на контрактную локацию. Один из моих двойников, походя, убил какую-то тварь. Еще через мгновение я уже был на базе ФСБ. Не задерживаясь в оружейной комнате, быстрым шагом пошел наверх, доставая на ходу телефон президента, но набрать своего нового друга не успел. С едва слышным, только мне щелчком пришло системное сообщение. И что удивительно, от Бутчера, с которым у меня с некоторых пор совсем разладились отношения. Твои родители у меня, если хочешь увидеть их живыми, жду тебя на заводе, жби через 2 часа. Приходи один. На мгновение я сбился с шага, но быстро справившись с эмоциями, продолжил подниматься по лестнице. Значит, все-таки американцы. Отдать мысленный приказ о выдвижении к заброшенному заводу сотни четвертичных копий, что продолжали накачивать накопитель маной, было делом одного мгновения. По дороге меня несколько раз окликнули, но я всех проигнорировал. За воротами базы стоял прикрепленный ко мне черный микроавтобус с 5 бойцов спецназа и новым куратором, имя которого я так и не запомнил. Однако, вот эта оперативность. Удивился я из присутствию, в то, что они дежурили здесь все время, я почему-то не верил. Всем выйти из машины. Бойцы молча повиновались, а куратор явно хотел возразить, но в руках моих копий словно по команде затрещали электрические разряды. Майор продемонстрировал интеллект, закрыв рот и молча выбравшись из салона. Мой двойник сел за руль, остальные расположились на месте бойцов спецназа. Завод, на который меня приглашал Бутчер, я знал, так как еще в детстве, когда гостил у родни в городе, с друзьями излазил его снизу до верху. Насколько я помню, там остался более-менее живым только один цех, остальные уже просто куча развалин. Я специально не торопился, давая время четвертичным копиям добраться до завода. К счастью, кое-какой транспорт у них был, поэтому пару десятков бойцов уже должны быть на подходе к заводу, а там с помощью мини-карт они определят, кто есть кто и где находиться. На полпути неожиданно зазвонил телефон моего друга. Молча сбросил звонок и отключил телефон. В данный момент он ничем мне помочь не мог, а вот помешать запросто. Надеюсь, у федералов хватит ума не преследовать меня, потому как, если из-за них сорвется операция и мои родители погибнут, я им такой армагеддон устрою, что Хиросима детским утренником покажется. Подавив эмоции, стал ждать докладов от четвертичных копий, что под невидимостью подбирались к заводу. Через минуту стали поступать разведданные. Я оказался прав, Бутчер засел в единственном целом цеху. Вторая новость, которая буквально заставила меня расцепить плотно сжатые зубы и облегченно выдохнуть, это то, что мои родители были живы. Кроме Бутчера был еще один игрок, который постоянно находился рядом с родителями, сам же лидер американских игроков, ждал меня перед входом в цех. Остановившись в сотни метрах от огромного серого здания, выбрался из микроавтобуса и неторопливым шагом направился к одинокой фигуре Бутчера, торчащей на открытой местности. Совсем не боится снайперов. Неужели есть настолько прокачанные умения или сопротивление? Опережая меня под невидимостью, быстро шагали мои двойники. Я мог бы прямо уже отсюда убить Бутчера одним ударом, но чувствовал, что есть какой-то подвох. Все-таки чемпион был военным и далеко не дураком. Хотя нет, все-таки дурак. Неужели не понимает, чем это для него закончится? У меня в голове уже давно была примерная картина случившегося. Скорее всего, операцию разрабатывали и координировали в ЦРУ. Вряд ли одиночка, который ни слова не знает по-русски, смог бы в приемлемые сроки отыскать адрес моих родителей и добраться туда, а также подобрать себе помощников из криминалитета. Тут явно четко продуманная и спланированная операция, целью которой было похитить моих родителей для дальнейшего давления меня. Ну, а что вывезли бы их в США и уже оттуда шантажировали меня, вполне в духе американцев. Вот только исполнитель подкачал, поставил свои интересы выше государственных. Отомстить захотел дурачок. Тем временем четвертичные копии телепортами проникли в цех и передали мне картинку родителей, сидевших в центре помещения на старом продавленном диване. За их спинами стоял неизвестный мне игрок в доспехах и с мечом в руках. На этом предпринятые Бутчером меры безопасности не заканчивались. Тут же рядом с диваном стояло десяток канистр с бензином, на которых лежало явно кустарно собранное взрывное устройство. «Работаем», — произнес я вполголоса. В ту же секунду несколько копий броском токали переместились к игроку и, не выходя из скрыта, синхронно атаковали его разрывом. Хватило бы и одного, но на эмоциях я перестраховался. Игрок еще только начал падение, когда другая часть двойников быстро разобрали канистры и детонатор по инвентарям, после чего, действуя словно единый организм, выстроили живой щит перед родителями. Отец, выглядевший спокойным, заметил какой-то шум и исчезновение канистр. Ухмыльнувшись, крепче обнял испуганную мать и что-то прошептал ей на ухо. «Ну вот и все, американец, а сейчас я буду тебя убивать». Не доходя нескольких метров до злобно улыбающегося Бутчера, остановился. Мои двойники под невидимостью обошли его со спины и отрезали от входа в цех. «Ну что, русский, пришло время рассчитаться. Дай-ка угадаю, американец. Сейчас ты скажешь, что убьешь моих родителей прямо на моих глазах». Судя по яростному оскалу игрока, именно это он и собирался сделать. «Пожалуй, хватит». В последний миг, когда мой двойник уже протягивал руку к голове Бутчера, чтобы взорвать его мозг, тот что-то почувствовал и, применив какое-то умение, буквально размазался в воздухе серой тенью, рванув в мою сторону. Причем прямо на бегу в его руке появился длинный прямой меч и засиял ослепительно белым светом. «Козырное умение, мне бы такое пригодилось». Телепорт вправо заставил игрока несколько метров проскользить по земле, прежде чем он смог замедлиться. Я же издевательски ухмыльнулся и активировал мимикрию. Бутчер выругался и, выхватив из инвентаря автомат, дал очередь по моей размывающейся в воздухе фигуре. Укоризненно покачав полупрозрачной головой, стряхнул расплющившиеся пули с груди и, не дожидаясь, когда американец наконец-то добежит до меня, дозированно ударил его цепной молнией. Как оказалось, сопротивления электричеству у чемпиона не было. Упав на землю, Бутчер забился, сотрясаемый остаточными разрядами. Броском токоли переместился к игроку, выхватил секиру и, применив рассекающий удар, отрубил ему правую ногу. Причем, судя по тому, как тяжело она рубилась, у игрока был какой-то аналог моей каменной шкуры. Быстро просветив Бутчера, убедился, что сюрпризы у него еще не закончились. Пара каких-то атакующих умений у него еще было, как и одно пространственное. Каким-то невероятным усилием, переборов свои собственные мышцы, хаотично сокращаемые электрическими разрядами, игрок сложил пальцы в какую-то нелепую фигуру. В тот же миг тысячи раскаленных добела игл дождем осыпали меня, прожигая одежду, но каменная шкура и сопротивлению огню легко справились с умением Бутчера. Усмехнувшись, снова ударил его ослабленной версией молнии. Подчиняясь ментальной команде, вторичный двойник вынул из инвентаря телефон и включил камеру. «Американец, мне нужны имена тех, кто предоставил тебе информацию и все организовал». Корчась от подергиваний, сводимых неконтролируемыми судорогами мышц, игрок с невероятным усилием, буквально выталкивая слова, произнес: «Да пошел ты, так и думал, что просто не будет». Пробормотал я, накладывая заклинание некроза на глаза Бутчера. Вскрикнув, игрок неожиданно исчез, активировав свое пространственное умение, и через мгновение появился в цеху. Едва выйдя из пространственного прыжка, он что-то дико завопил и выронил из инвентаря несколько гранат, и упал, не умточив, на одной ноге. Через мгновение он вместе с гранатами был буквально погребен под телами двойников. Несколько глухих взрывов никому не нанесли вреда, разве что удивили батю. Все-таки куча карликовых мужиков, неожиданно проявившаяся в воздухе, зрелище нерядовое. Надо ж, как удачно время истекло. «Бать!» — крикнул я в сторону цеха. «Вы пока не выходите, я тут вражину буду допрашивать». «Серега, ты цел?» «Да что мне будет?» «Хорошо, делай свое дело». «Все-таки хорошо, что у меня отец бывший военный с боевым опытом, никаких соплей и воплей о гуманности». Через минуту Бутчер снова лежал у моих ног и корчился от боли в гниющих глазах и электрических ударов. Приходилось постоянно его бодрить молниями, чтобы он не мог сосредоточиться и сбежать от меня через контракт. Времени и желания устраивать нормальный полевой допрос у меня не было, поэтому ограничился простым ломанием пальцев, но к моему удивлению американец оказался крепким орешком и кроме матерных воплей я от него ничего не добился. А ты упрямый. Похоже, придется перейти к предпоследней стадии устрашения. Один за другим несколько кастов некроза легли на его половые органы. Будешь упрямиться дальше, кричать будешь фальцетом. Тем не менее сломался он, только когда от его хозяйства осталось меньше трети, остальное буквально вытекло гноем. Как я и думал, без ЦРУ здесь не обошлось, именно они организовали его проникновение в Россию, нашли моих родителей, подобрали в помощь Бутчеру и его напарнику местных бандитов и помогли вывести похищенных, минуя все посты и патрули. Достав секиру, я уже было собрался добить Бутчера, как от одного из копий, что наблюдал за окрестностями, пришла информация, что над нами на большой высоте кружит дрон. Похоже, мои приключения для федералов секретом не будут. Еще, через мгновение, пришел следующий доклад от копии, что наблюдала за подъездец дорогой. А во, целый караван. Слишком вовремя, значит, давненько пасут. Одним ударом отрубил голову Бутчеру и не глядя смахнул системные сообщения. Мысленно приказал двум своим копиям забрать головы игроков и доставить их в посольство США. Глава 2. На этот раз ни отец, ни мать сильно не упрямились и позволили себя уговорить, переехать в мой загородный дом. Так как федералам я больше не доверял, то охраняли моих родителей, только четвертичные двойники. Пришлось, конечно, потрудиться, объясняя родителям, почему эта сотня карликов выглядит как мои точные копии. Для всех места в доме не хватило, потому пришлось прямо вокруг дома разбить военные палатки и выселить туда большую часть копий. Только устроив родителей, вернулся к делам. Самое смешное, несмотря на то, что я буквально на глазах федералов пытал и убил гражданина другой страны, мне не было задано ни одного вопроса, вообще все вели себя так, как будто ничего не случилось. Даже моя выходка с головами игроков была спущена на тормозах. Все, что интересовало руководство ФСБ и самого президента, это портал. Этим же вечером, прихватив Хранхаргара в сопровождении роты охраны, поехал на место, где было решено установить портал. Далеко ехать не пришлось, в одном из промышленных районов наша колонна въехала на территорию какой-то неработающей оптовой базы, не останавливаясь проследовала до огромного ржавого ангара, где неожиданно нашелся пологий съезд куда-то под землю. Сидевший рядом майор заметил, что я оглядываюсь, поспешил удовлетворить мое любопытство. «Здесь резервный въезд в метро 2. Объяснять мне, зачем потребовалось выбирать такое странное место для портала, было не нужно. Ну, а что, здравое решение, удобно охранять и контролировать, плюс безопасность на уровне, можно не бояться, что какие-нибудь доведенные до отчаяния товарищи вдарят ракетой по порталу. Опять же, легко доставлять к вратам грузы и людей, все-таки в поезд можно втиснуть и того и другого на порядке больше, чем в любой другой сухопутный транспорт. Дорога под землей заняла больше часа, при этом почти все время бетонка под колесами имела небольшой уклон. Огромные темные коридоры были освещены только редкими лампочками, толку от которых было немного, поэтому дальше ехали, включив фары. Мрачно и депрессивно. Полагаю, эти катакомбы построены на случай ядерной войны. Интересно, как здесь можно жить и не сойти с ума. То, что мы почти на месте, я понял, когда мой радар уловил впереди скопление людей, причем нашлось там и несколько дружественных мне человек, остальные были нейтралами, ну хоть не враги. Перед титаническими стальными воротами, которые охранялись взводом вооруженных солдат, пришлось подождать, так как открывались они специальными двигателями и при этом очень медленно. Размеры зала впечатляли, и если его ширина просматривалась невооруженным глазом, моим глазом, видящим в темноте, и по моему мнению не превышала полкилометра, то дальний край терялся где-то во мраке. Даже моя мини-карта, покрывающая километровый радиус, не смогла нащупать дальнюю стену огромного зала. Зато нашла бесконечные штабеля ящиков и мешков, скрытые в темноте. Заранее готовились, аж под самый потолок навалили. Хотя здесь и потолки-то всего метров 5. Проехав еще метров 500, мы остановились у хорошо освещенного участка зала, где уже находились несколько десятков человек. Без удивления увидел президента в окружении крепышей в костюмах и рымба с парой незнакомых игроков, стоящих немного в стороне. Выбравшись из машины, поздоровался с гарантом, кивнул чем-то недовольному рымба и, больше не задерживаясь на разговоры, приступил к сборке. Два моих двойника мне ассистировали, точнее подавали каменные блоки, которые я словно кубики выставлял один на другой, со стороны казалось, что я занимаюсь какой-то ерундой и любой идиот мог бы справиться со сборкой портала, на самом деле мне приходилось на каждый блок модуль подавать точно выверенную порцию маны. Делал я все четко по инструкции, не откланяясь от нее ни на йоту. Поэтому вроде бы простая работа заняла у меня почти час времени. Закончив сборку и погоняв врата в тестовом режиме, убедился, что все работает, обернулся к терпеливо ожидающему президенту. Естественно, персона такого ранга не провела все время ожидания на ногах, и сейчас мой лучший друг сидел на деревянном ящике с армейской маркировкой. Здесь все готово, портал работает, осталось только в новый мир перекинуть точку выхода. На лицах собравшихся отразилось разочарование, словно они ожидали увидеть открытую дверь в другой мир, прямо сейчас. А ведь я высылал президенту подробную записку о портале, но это только через месяц. Значит, если ты погибнешь на турнире, человечеству конец, неожиданно спросил Рымба, сверля меня злобным взглядом. Я рад, что ты понимаешь ситуацию. Значит, логично будет запретить тебе участвовать в поединках. Ухмыльнувшись в лицо чемпиону, ответил, таких больше нет. Кто мог бы мне что-то запрещать? Лицо президента осталось безмятежным. Вернувшись на ставший уже родной базу, попал в руки очередной главной психологини. По какой-то причине, штатные психологи на нашей базе не задерживались, меняясь как перчатки. Отбившись от навязчивой дамы, жаждущей общения, прорвался в место, ставшим для меня сакральным, а если проще, то пришел в столовую. После последних событий с рабынями, здесь меня не любили, но, надеюсь, в пищу не плевали. Едва я устроился за своим любимым столом вместе с подносом, заставленным тарелками, как появился полковник Головин и стал мне портить аппетит, заставляя подписать целую кучу бумаг с грозными грифами «Секретно» и «Совершено секретно». «Послушай, полковник», раздраженный его навязчивостью, воткнул свой фирменный взгляд в его переносицу, отчего заместитель начальника «девятки» ощутимо занервничал. «Я не владею никакими вашими секретами». «А как же, это вы лезете в мои дела, делая из них секреты, которыми потом успешно торгуете». Последнее я проворчал очень тихо. Сраженный моей наглостью полковник ушел, жаловаться генералу, а я, наконец-то оставшись в относительном одиночестве, открыл интерфейс. Итак, чем меня наградила система за уничтожение этой бешеной капиталистической собаки? Кроме ОП, которых оказалось ровно 600, что было более чем неплохо за одного игрока, я получил еще и навык фехтования полуторным мечом. Интересно, почему система так щедро отсыпает очки опыта за уничтожение ренегатов? Также мне досталось умение с длинным названием на неизвестном языке «Wind from Behind» 1 уровня. Если верить справке, что-то связанное с движением, причем явно непростое. Несмотря на то, что в системе у умений не было какой-то градации, все игроки уже знали, что на самом деле это не так. Хотя бы потому, что некоторые умения имели максимум 10 уровней, а у некоторых их было за сотню. Похоже, это умение из последних. Надеюсь, это то самое умение ускорения, благодаря которому он меня чуть не достал. Больше с одного из лучших игроков Земли ничего не выпало. Вспомнив о втором игроке, мысленно приказал копии его убившей слиться со своим родителем, а тому со своим, после чего, пройдя всю цепочку слияний, мой вторичный двойник должен принести мне очки опыта за американца, кстати, всего лишь серого игрока. Интерлюдия. Через час после смерти Бутчера и получения президентом видео, на котором американец признается, что похищение было организовано ЦРУ, посол США был срочно вызван в Кремль. Лин М. Трейси, высокая худощавая женщина с вытянутым лошадиным лицом с застывшей на нем гримасой вечного недовольства, отложила в сторону планшет, на экране которого только что закончил свою признательную речь герой всех американских подростков. На некрасивом лице посла не дрогнул ни один мускул. Несколько секунд женщина обдумывала ситуацию, после чего ожидаемо заявила, что это провокация, и майор Генрик Сандерс, известный также как Бутчер, дезертир, и действовал самостоятельно. Президент с легкой улыбкой терпеливо выслушал оправдание посла, звучащее довольно жалко и неубедительно, после чего равнодушно произнес: «Уже сейчас следователи ФСБ нашли неопровержимые доказательства деятельности ЦРУ на территории России, включая их причастность к похищению родителей полковника Тихонова». Посол, нервно пожевав собственные губы, пробормотала, что ей нужно проконсультироваться с Вашингтоном. Повторная встреча президента и Лин Трейси состоялась на следующее утро. Посол больше не пыталась отрицать причастность ЦРУ к произошедшему, как, впрочем, не спешила и подтверждать, вместо этого она принялась яростно торговаться, так как вдруг под угрозой оказалось само участие США в проекте «Новый мир». В ходе трехдневных торгов стороны сошлись на снятии ряда санкций и торговых преференций со стороны США, хотя президенту очень хотелось матерно послать заокеанских партнеров подальше. Но опытный политик знал, что как только элита Америки поймет, что остается дожидаться пришествия Ари, то сразу же начнет полномасштабную войну, победителей в которой не будет. Под конец трехдневных торгов, когда, казалось, все вопросы были утрясены, посол вдруг с беспокойством произнесла: «Я надеюсь, вы в полной мере контролируете полковника Тихонова. Похоже, уже весь мир знает о его заклинании, сравнимом с ядерной бомбой». Мысленно усмехнулся мужчина. «Ничего не могу обещать. Как вы могли заметить, в последнее время среди военных появилась нездоровая тенденция к дезертирству». Ответ президента обеспокоил посла Трейси еще больше, и она, забывшись, даже начала требовать личной встречи с первым чемпионом, но была мягко осажена с намеком, что такая встреча может только усугубить положение. «За сутки до начала турнира, когда я безвылазно находился на базе, от безделья третируя своих рабыней и ежечасно проверяя драконье яйцо, мне позвонил мой лучший друг и попросил, чтобы я воздержался от необдуманных поступков. Его толстый намек я понял, но в ответ нагло заявил, что ему ни о чем переживать, так как прежде чем я начну действовать, все хорошенько спланирую и обдумаю». Мой ответ сильно не понравился президенту, но так уж вышло, что с некоторых пор я мог выкручивать руки даже ему. Тут главное края не потерять. Мысленно напомнил я себя о приличиях. Поняв, что в этом вопросе он от меня ничего не добьется, зачем-то стал уговаривать меня не участвовать в турнире, намекая, что если я погибну, то остальному человечеству останется только молиться, что смерть их будет быстрой. Причем гарант упрямо стоял на своем, даже когда я ему заявил, что могу обойти формат турнира 5 на 5. В отличие от противника, я могу взять с собой хоть целую роту своих копий. Пояснил я свою, казалось бы, очевидную мысль. Тем не менее президент продолжал настаивать, раздражая меня все больше. В итоге, не выдержав, раскрыл ему свой небольшой секрет о запасной жизни. Кажется, это его впечатлило, так как он надолго замолчал, видимо, осмысливая мое бессмертие. Про то, что у меня есть еще и свиток сброса откатов, я скромно умолчал, все-таки козырный туз в рукаве никогда не бывает лишним. Это на случай, если меня грохнут дважды. Стихийное собрание игроков, среди которых было немало и простых людей, случилось в столовой. Судя по легкой нервозности и страху, большинство игроков откровенно боялись турнира и сейчас спорами, а где-то и криками пытались заглушить это неприятное чувство. Я же в окружении десятка своих людей олицетворял островок спокойствия в этом море нервозности. Я вообще не пойму, зачем участвовать в заведомо проигрышном турнире? Немного истерично вопил какой-то серый игрок из нового набора. «А ты предлагаешь сдаться без боя?» — с насмешкой спросил его один из ветеранов. Кстати, о проекте «Новый мир» знало очень ограниченное количество людей, причем со всех были собраны подписки о неразглашении, поэтому слова паникера звучали как призыв к мятежу. «Не лучше ли сохранить жизни игроков?» — надрывался игрок, прищурившись, разглядел его имя. «Джоджа. Что еще за двойной Джо? Нужно будет запомнить этого сыкуна. Для чего?» — неожиданно вмешался в разговор Давакин, сверля злым взглядом двойного Джо. На мгновение смутившись, игрок все же нашелся с ответом. «А чего ради мы вообще должны рисковать жизнью? Все равно территории будут проиграны. Только зря погибнем. Разве тебе недоумку на занятиях не доводили, что если все игроки откажутся от поединков, то система автоматически засчитает поражение?» Игрок покраснел от злости и хотел ответить дерзко, но авторитет Давакина был повыше, чем у большинства чемпионов, поэтому Джоджа еще сильнее побагровел и промолчал. «Территории все равно будут отторгнуты, но уже не те, что мы могли бы выбрать самостоятельно, а совершено случайные. А если это будет центр города, а может это окажется деревня, где живут твои родители? А теперь, долбоеб, сядь и закрой рот». Игрок, с лицом от которого можно было прикуривать, настолько оно было красным, стараясь ни на кого не смотреть, сел. Интерлюдия. Пентагон. Значит, в любой момент он может ударить этим своим заклинанием даже по Белому дому. Седовласый импозантный мужчина с трудом удержался от крика. «Да, господин президент», — ответил ему грузный директор ЦРУ. Кто вообще вам разрешил трогать его родителей? Вы, господин президент, вы собственноручно подписали приказ о поисках рычагов влияния на первого чемпиона, разрешив любые меры воздействия. Упав в кресло, президент картинно прикрыл глаза рукой. Что мы можем сделать? Боюсь, что на данном этапе ничего. Сейчас буквально все зависит от русского чемпиона. Да и впоследствии, я сильно сомневаюсь, что он выпустит контроль врат из своих рук. Это значит, что в новом мире мы утратим любое влияние и в лучшем случае откатимся до уровня стран третьего мира, в худшем станем еще одним штатом в составе России с последующей ассимиляцией, до потери национальной идентичности. Это в любом случае лучше, чем стать кормовыми рабами насекомых. Президент тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли. Давайте вернемся к текущей ситуации. Нужно во что бы то ни стало предотвратить удары по территории США, первого чемпиона. В конце концов встретьтесь с ним и узнайте, что он хочет. Денег, женщин, золото. Дайте ему, что он пожелает. Уильям Бёрнс покачал головой, понимая, что задача предстоит непростая. Если верить аналитикам, что составили психопрофиль первого чемпиона, его почти не интересовали женщины, еще меньше привлекали деньги, а главное, его было невозможно запугать. Что предложить и как подступиться к такому человеку, Бёрнс просто не представлял. В день турнира я был собран и спокоен, мой безмятежный вид немного успокаивал игроков, хотя в отличие от них, я ничем не рисковал. Десяток магов легко справится с любым отрядом Ари, даже если я столкнусь с их первым чемпионом, то даже в таком случае шансы его убить очень высоки, ведь ему придется сражаться с 10 первыми чемпионами, пусть и несколько ослабленными. Нужно будет быстро закончить первый бой и сразу же взять еще один. За несколько минут до истечения таймера, еще раз пробежался по условиям поединка. Так, формат 5 на 5, ставка 50 квадратных километров. Забормотал я себе под нос. На этот раз мне выделили землю, ставку где-то на Чукотке в зоне вечной мерзлоты. Это понятно, мой островок-помойка стал слишком мал, а морские просторы ставить никто не будет, по крайней мере пока. Но вот что за херня со ставками у команд аутсайдеров. К моему удивлению, самым слабым командам были выделены участки ставки на Дальнем Востоке, причем таким образом, что все участки вытянулись в линию вдоль границы с Китаем. Или я чего-то не понимаю, или правительство строит стену на границе. А ведь для этого наверняка пришлось провести масштабное переселение людей. По крайней мере, пару городов из десяток сел эвакуировать точно пришлось. Память тут же подбросила мельком виденный пару месяцев назад репортаж о каких-то экологических проблемах на Дальнем Востоке, из-за которых пришлось эвакуировать десятки тысяч людей. Кажется, я начинаю понимать замысел руководства. Очень скоро настанет время, когда человеческие территории резко сократятся и людям, чтобы выжить, придется искать новые земли для проживания. А Россия одна из немногих стран, что обладает огромными территориями и к тому же удачно прирастает землями за счет турнира, пусть и бросовыми. Из мыслей о невеселом будущем человечества меня выдернул переход на турнирную локацию. Лес. Пробормотал я, окинув быстрым взглядом лесных великанов. Что-то похожее на дубы, но растут почему-то слишком близко к друг другу. Пока мои четвертичные двойники словно тараканы разбегались в разные стороны для разведки местности, я открыл информацию по турнирному осколку. Так, осколок мира Зерхкон на 80% покрыт лесом. Есть мелкие травоядные животные, 44 штуки. Общая площадь 30 квадратных километров. Пока я изучал локацию, один из моих двойников нашел пятерку Ари. Убей. Отправил я двойнику ментальную команду. По невидимости карликовый бер подобрался на дистанцию прямого удара и одним заклинанием цепной молнии убил всех пятерых насекомоподобных. Что? Вот так просто. Покачав головой, приказал собрать более-менее уцелевшие после высоковольтного разряда трофеи. Сам же, движимый неясными предчувствиями, открыл интерфейс. Охренеть. Не сдержал я эмоций. Из тысячи боев было разобрано меньше 500. Торопливо беру следующий бой и через мгновение оказываюсь на склоне какой-то горы, под пронзительным ветром, судя по низкому свинцовому небу и пролетающим снежинкам. Холод вокруг стоит просто собачий, но из-за раскачанного сопротивления холоду, никакого дискомфорта я не ощущал. Быстро осмотревшись, убедился, что куда бы я ни бросил взгляд, повсюду высились горы, самые дальние терялись в снежной пелене. Блять, здесь этих тараканов можно искать до посинения. К счастью, приглашенные аналитики, что помогали готовиться к турниру, предусмотрели возможность попадания в горную локацию, поэтому у нескольких мой двойников в инвентаре было альпинистское снаряжение. Разделив десяток на тройки, разослал в разные стороны, в надежде, что вражеские игроки раньше попадут в радиус действия миникарт, чем нам придется воспользоваться скалолазным оборудованием. Мой расчет оправдался, а альпинистское снаряжение не пригодилось. Буквально через минуту от тройки, что ушла на условный север, пришел сигнал об обнаружении противника. Быстро сориентировав остальные тройки на тараканов, торопливо выдвинулся к обнаружившей Ари тройке. Спустя 10 минут, я, задрав голову, стоял перед вертикальной стеной в добрых сотню метров высотой. Мини-карта четко показывала 5 красных точек, в каких-то 50 метрах, прямо перед нами. Будь я обычным игроком и попади в такую ситуацию, то скорее всего так бы и замерз под этой стеной, но к счастью я первый чемпион. Отойдя от стены на десяток шагов, поднял голову и несколько секунд через бинокль изучал вершину нерукотворной стены. Сойдет. Через мгновение я оказался на гребне, переместившись на стену броском токоли. Еще через секунду один за другим за мной стали перемещаться двойники. Причем первый же переместившийся, чуть не отправился обратно. Ветер на вершине стены был просто ураганным, я же благодаря своему внушительному весу легко мог его игнорировать, но не мои четвертичные копии, которые были легче меня почти на треть. Пришлось схватить его за шиворот, чтобы удержать на месте. Остальные быстро сообразили, что поодиночке их просто сбросит в бездну, и стали хвататься друг за друга. Убедившись, что из моего карликового воинства никого не унесло ветром, я, прикрыв глаза рукой от летящего снега, и двинулся вперед. Через десяток метров начался пологий склон. Ари нашлись в 30 метрах впереди, за огромным валуном, за которым они прятались от ветра. Причем на наше приближение они никак не отреагировали. Вся пятерка была почти мертва, тупо замерзнув на смерть. Не переносит низких температур. Сделал я себе пометку в памяти. Равнодушно добив игроков кинжалом ликри, не глядя смахнул системные сообщения о выигранном бое и наградах, и снова открыл интерфейс. Несмотря на немалый срок, что мы провозились с поисками Ари, в системе еще висели полсотни непринятых боев. Будет чем ученые братья заняться. Все-таки 150 квадратных километров можно изучать не один месяц. Мгновение темноты, и я оказался на маленьком, заболоченном островке, покрытым хилым низкорослым камышом. Мини-карта показывала, что нас окружает водная гладь, усеянная сотнями подобных островков. Осколок мира Нумаши. 32 квадратных километра. Есть десяток крупных хищников амфибий Кудайру. Весело. Пробормотал я, бросив тревожный взгляд на безмятежную гладь воды. Только атак из-под воды нам не хватало. Несмотря на то, что торопиться теперь было никуда, сидеть и ждать противника на островке было не в моем стиле. Быстро разработав тактику передвижения, которая заключалась в том, чтобы передвигаться скача по островам броском токоли, благо, что это умение у меня было развито до такой степени, что его откат был всего одну минуту. Сначала на ближайший остров переместился один из двойников, убедившись, что в радиус его радара не попало враждебных существ, нашел удобный незаболоченный кусок земли, после чего один за другим переместились все остальные. На следующий остров попали по такой же схеме, из любопытства послал одного двойника промерить глубину между островами. Вывозившись в грязи по самую макушку, копия подтвердила мою догадку, что если быть осторожным и тщательно прощупывать дно, то между островами можно пройти по мелководью. Вот только грязевые ямы разной глубины все портит. Глядя на обтекающего грязью двойника, ироничная мысль возникла сама собой. Спустя несколько минут скачков от передового дозора пришел сигнал. Есть враждебная засветка. Еще через секунду двойник дополнил присланную информацию. Системный монстр на карте отображается как Кудайру 9 уровня. Перебравшись поближе к хищнику, что лежал на дне в одной из ям, я уже было решил обойти монстра стороной, как тварь нас почуяла. Не потревожив поверхности воды, Кудайру стал медленно двигаться в нашу сторону. Ждать, когда монстр подкрадется к нам слишком близко, не стал. Едва он вошел в зону поражения цепной молнии, как тут же получил ее. Убит молодой Кудайру. 9 уровень. 21 оп. Не густо. С каким-то непонятным даже себе недовольством подумал я. А я, похоже, зажрался. Простые игроки именно так и живут. Вот только, чтобы убить эту тварь, им бы пришлось повозиться, сильно рискуя жизнью. В этот момент кверху брюхом всплыла огромная туша твари, не меньше 3 метров. Оценил я на глаз размеры хищника, похоже на безобразную помесь крокодила и дельфина. Похоже, треск молнии, далеко разнесшийся над водой гладью, нас выдал, так как едва мы успели перебраться на следующий островок, кстати, совсем крошечный, как на карте, одна за другой показались 5 красных точек, двигающихся в нашем направлении. А не попробовать ли нам свои силы в рукопашном бою? Пришла мне в голову неожиданно глупая мысль. Глупая она была из-за моего ослабления на 40%. Причем из-за этого ослабления я также не мог полноценно использовать свой навык владения одноручной секирой. Скосив глаза на своих двойников, которые, кстати, несмотря на невпечатляющие размеры, были сильнее меня на 10%, неожиданно принял решение. Рукопашки быть, будем действовать двойками. Все по-честному, двое на одного. Чтобы изначально получить преимущество в сражении, я построил половину своего отряда на самой кромке берега, чтобы противнику пришлось сражаться по колено в воде, причем себе выбрал позицию напротив ямы, где глубины было не меньше, чем мне по грудь. Остальную 5 уложил в траву с арбалетами на изготовку. Несмотря на то, что арбалеты были несистемными, мощности им было не занимать, изготовленные из лучших современных материалов, каждый мог с легкостью пробить 3-4-миллиметровую стальную пластину из хорошей инструментальной стали. Единственный недостаток этих монстров из мира арбалетов заключался в их запредельной мощности и, как следствие, в долгой перезарядке. Из-за мощности натяжения тетивы осуществлялось специальным воротом, но даже так занимало это от 5 до 10 секунд, что в бою на средних дистанциях было непозволительно медленно. Небольшое позиционное преимущество нам не повредит. Через несколько минут на одном из островов показались ари, заметив нас, игроки остановились, видимо, не желая нас атаковать из воды. Теперь кто кого переждет? Если затянут до ночи, то им тем более конец. В отличие от ария, а значит и мои копии, отлично вижу в темноте. Через час терпение тараканов лопнуло, выставив вперед 2 воина с большими прямоугольными щитами, неторопливо побрели к нам, прячась за спинами щитовиков и прощупывая дно перед собой. Боятся дальнобойных умений и лучников. Щиты. 5 двойников с синхронностью, недостижимой для простых людей, вынула из инвентаря стальные прямоугольники щитов и спрятались за ними. Когда между нами осталось чуть меньше 100 метров, из-за спин щитовиков ари быстро высунулась пара лучников и, не целясь, выпустили в нас по стреле. Мимо. Пробормотал я, прячась за щитом. Выстрелив еще пару раз и убедившись, что им никто не отвечает, ари быстро обнаглели и стали высовываться из-за щитов более смело, что сейчас же сказалось на результативности стрельбы, и стрелы все чаще стали биться своими стальными клювами в щиты. В какой-то момент, когда между нами осталось меньше 30 метров, один из вражеских игроков неожиданно вышел из-за спин прикрывающих бойцов. В руках игрок держал грубо обработанный каменный шар, размером с крупное яблоко. А во, фиолетовый чемпион. Не успел я высказать вслух свое восхищение от встречи с чемпионом такого статуса, как неожиданно игрок взмахнул исчезнувший в воздухе от скорости замаха рукой и с невероятной силой отправил каменный шар в меня. Похоже на какое-то умение. Успел додумать я мысль, прежде чем каменное ядро с грохотом врезалось в щит, опрокинув меня на спину. И это несмотря на мой конский вес и то, что я упирался в землю изо всех сил. Благодаря каменной шкуре и несокрушимым костям, отделался я трещиной на стальной плите щита и легко ушибленной рукой. Вот же сука. Поднялся с трудом изо всех сил, изображая тяжелое ранение. До врагов осталось меньше 20 шагов. Арбалетчики. Огонь. Завопил я хриплым басом, хотя мог отдать команду по ментальной связи. 5 засадников вскочила и практически в упор разрядила арбалеты в ари. Я специально подгадал момент, когда лучники выйдут из-под щитов для нового залпа. Получи, таракан, гранату. С мстительным удовольствием заметил, как арбалетный болт ударил в бедро метателя и, легко пробив набедренник, ушел по самое оперение. Еще 2 получили легкие ранения, остальные отделались легким испугом. А вот сейчас будет махач. Вынув меч из инвентаря, встал в стойку, не забывая прикрываться треснувшим щитом. Несмотря на ранение, фиолетовый игрок даже и подумал выходить из боя, слегка прихрамывая и буквально светя бешеной яростью из смотровых прорезей шлема. Неостановимый, словно танк, надвигался на меня вражеский чемпион, причем его не смутили даже мои габариты, особенно выделяющиеся на фоне моего карликового отряда. Пафосное шествие ари по колено в воде прервала яма. Как оказалось, там, где мне было по грудь, Ари оказалась по самую шею. Растеряв весь пафос, воин ухнул в яму, мгновенно сменив меч на дротик, задействовал свой эпический навык метания дротиков, причем не забыл усилить его змеиным умением ускорения. Резкий замах и снаряд, превратившись в размазанную полосу, с силой ударил в шлем чемпиона. В последний момент Ари успел опустить голову, и дротик разлетелся в щепки. Опытный, сука. Несмотря на чудовищную силу удара, Ари каким-то чудом сумел устоять и сейчас спешно выбирался из ямы. Похоже, какое-то умение, иначе хрен бы он остался на ногах. Подождав, когда Ари подберется поближе, быстро вынул из инвентаря длинное копье и, сделав резкий выпад, уколол воина в локтевой сгиб правой руки, в которой он держал меч, что-то проскрежетав сквозь зубы, явно матерное. Чемпион убрал щит в инвентарь и перехватил меч в левую руку. Ухмыльнувшись, вынул арбалет и практически в упор всадил ему во внутреннюю сторону бедра, болт. Вышло, конечно, как-то подленько, но весело и результативно. Воин вскрикнул и опустился на колено, упираясь мечом в дно. Тем временем мои двойники уже вовсю рубились с добравшимися до них Ари, причем бой явно шел не в пользу последних. Несмотря на то, что все игроки, кроме моего, были синими чемпионами и с неплохим набором из навыков и умений, ничего противопоставить моим копиям они не смогли. Мало того, что свою роль сыграло двукратное преимущество в численности, так еще ранения ослабили слаженную атаку четверки. Активно используя защитные умения, телепортацию и невероятную слаженность, мои копии, меньше, чем за минуту, разделались со своими противниками и уже собирались их вытаскивать на берег, для последующего мародерства. «Поднимайся, таракан», — произнес я на общесистемном. Воин поднял голову и прожег меня ненавидящим взглядом. Усмехнувшись, отступил на несколько шагов назад, давая ему возможность выбраться на берег. С едва слышным стоном Ари поднялся и, покачиваясь, с трудом выбрался на сушу. Судя по тому, как неловко он держал меч левой рукой, сражался он только правой. Подняв меч, как дубиной рубанул сверху вниз, легко уклонившись, сменил разряженный арбалет на секиру и нехитрым финтом выбил оружие из его руки. Что-то выкрикнув на своем языке, Ари неожиданно завибрировал, словно держался за работающий отбойный молоток. Ну его нахер, проверять на себе умение этого психа. Мгновенный рассекающий удар легко отделил голову чемпиона. Как-то не впечатляют лучшие игроки Ари. И как это мы им тогда умудряемся проигрывать, хотя возможно, это я настолько всех перерос. Мои самовосхваляющие мысли прервали быстро двигающиеся с разных направлений несколько красных точек местных хищников. Похоже, кровь почуяли. Не прошло и минуты, как шустрые твари были уже в нескольких десятках метрах от нас. Я возьму крайне правого, вы всех остальных. Быстро разделил я монстров. Возиться с подводной тварью аж 13 уровня мне было откровенно лень, поэтому, не заморачиваясь, ударил в ее направлении выдохом ледяного дракона. Хватило буквально 5 секунд, чтобы монстр сначала замедлился, а после и вовсе замер без движения. Еще через несколько секунд участок воды в десяток квадратных метров сковал льдом, причем с каждым мгновением лед становился все толще, пока не достиг дна. Несмотря на то, что тварь оказался полностью вмороженной в лед, сопротивлялась она еще несколько секунд, прежде чем порадовала меня 40 очками опыта. Обернувшись, чтобы посмотреть, как идут дела у моих копий, стал свидетелем эпичного броска 5-метрового монстра. Взмыв над водной на добрых 1.5 метра, гигант схватил своей титанической пастью одного из двойников и, рунув обратно в озеро, окатил всех грязной водой и, сразу же нырнув на дно, рванул куда-то в сторону. К счастью для копий, его каменная шкура еще не откатилась, и он остался жив. Еще через мгновение мой невезучий двойник оказался возле берега по пояс в воде. Повезло идиоту, что телепорт во время сражения не использовал. Не выдержав глупости своих копий, которые вместо того, чтобы просто последовать моему примеру и заморозить твари, зачем-то полезли в рукопашную, отвесил водолазу-неудачнику крепкую затрещину. Быстро ограбив тело фиолетового чемпиона, я с уже порядком подпорченным настроением скомандовал возвращение. Дожился, уже буквально сам собой недоволен. Похоже, я становлюсь старым брюзгой. Вернулся туда же, откуда и стартовал. Из-за моего участия в 3 боях, я оказался самым последним из вернувшихся.